Глава 11. Дом, милый дом. На улице уже плюсовая температура, все тает, говнище. Весна, зомби и нечищенные зубы, потому что воды в кране нет. Не говорите, что какой-то зомби в трубе застрял. Такое ведь не может быть, правда? Ну, зато есть газ, и в доме все еще тепло, а на все остальное есть бытовая магия. И бутылки с минералкой. Ну, а это для мажоров. Честно говоря, я немного даже расстроен, что я так напряженно думал о создании ловушек у себя во дворе, на случай, если кто из выживших вломится. Тут теперь и звеняшки предупреждающие, и ямы с 5 гвоздями, как во Вьетнаме, и бумажка на двери. Вам здесь не рады. Только матом и с угрозами. Но все зря. Никто так в мой двор и не пришел. На самом деле я понимаю, что ловушка, которая травмирует человека, может стоить ему жизни в этом мире, а человек может быть неплохой. Поэтому я их поставил почти у самой входной двери и окон. Чтобы до них дойти, нужно пройти зону раннего оповещения и 2 зоны предупреждения. Если кто-то их прошел и не понял, что ему тут не рады, то мне плевать, что с ним будет. Мои припасы важнее. На завтрак шоколадные хлопья, на воде молоко пропало. И мясо пропало, и творог. Черт. Проведя ревизию, я пришел к выводу, что огромная куча еды стухла. Даже то, что было в холодильнике, уже никуда не годится. Не то, чтобы это было удивительно, потому что света тоже нет, но очень жаль. Теперь в почете крупы и другие долгохранящиеся штуки. Ради эксперимента было бы хорошо найти что-то свежее и засунуть в кольцо хранения. Там уже лежит кое-какая еда, и не похоже, что она портится. Но для чистоты эксперимента, так сказать, засуну еще и термос с кипяточком. Посмотрим, остынет ли. На этой ноте я вышел из дома и пошел к супермаркету. Тому, откуда все началось. По-любому там уже все растащили, но хочу походить посмотреть. Пройдя 2 дома, я увидел его. То крыльцо и стеклянные двери, которые я не решился разбить. Сейчас все они были выбиты. Все крыльцо в стеклах, крови, еще черти чем. Тут не раз был бой, а раз трупов нет, то павших еще и сожрали. Мир вам, бравые воины. Внутри тоже ожидаемое зрелище, как Мамай прошелся. Все изгажено, сломано и побито. Эх, на полках, конечно, ничего нет. Думала, сможешь от нас тут спрятаться, а? Опа! Звуки чьих-то проблем из торгового зала. Так как тут стена в самом центре, и вокруг нее организовано круговое движение, то я не увидел, что внутри люди. Любопытно. «Вы так долго меня искали. Что, так хотите умереть?» Женский голос. Мужички за девочкой бегают. Я медленно направился на звук и понял ситуацию. В углу, зажатая, стоит девушка лет 25. С рюкзаком, хорошо забитым чем-то. В руках оружие, большой тесак для мяса. И одежда не из модного бутика. Очевидно, она поняла, как теперь в мире дела делаются. Уважаю. Ее обступили 3 мужика и 1 женщина. Тоже вооружены и тоже опасны. Разногласия в группе. Украсть книгу навыков и сбежать – это предательство. Ты думала, что тебе такое простят? О, леди из толпы наезжает на одиночку. Пошли вы в задницу. В правилах было, что каждый получает то, что выбил. Это моя книга. Почему я должна ее отдать? А, вот оно что. Я понял. Как банально. Ха-ха. Это не относится к умениям, что могут усилить и спасти всю группу. Их нужно отдать сильнейшим. И кому это? Тебе? Да, мне тоже интересно. Да хоть и мне, или вон Сергею. И он, и я сильнее, чем ты. И куда полезнее. А еще вы трахаетесь. Ах ты сука! Ха-ха. Я аж невольно хохотнул. Странно вот что. Тут сейчас будет бой. Насмерть. Прям совсем. Почему не активируется владыка судеб? Я могу как помочь выжить, так и угробить любую сторону, но оно не работает. Что это за умение, которое я не могу понять? Черт. Когда лидер узнает, что вы нарушили правила, он вам это не простит. Лидер пошел изучать то странное место, что появилось на пустыре вместо разрушенного детского сада. Когда он вернется, ты просто бесследно пропадешь. Откуда ему будет узнать, что с тобой стало? Судя по смешкам этой троицы, что покрывают атакующую девушку, тут все зайдет куда дальше. Ладно, даже если владыка судеб меня игнорит, я все-таки сам возьму на себя такую ношу. Не потому, что мне отчаявшаяся девочка понравилась, а потому, что я лицемер. Я мог бы захотеть чью-то вещь и убить за это ее хозяина. Но когда так делают другие, меня это бесит. Я это признаю. Особенно, когда они подтягивают братков, чтобы помочь. Да, хочешь что-то украсть, возьми это своей силой, а не силой раздвигающихся ног. Ладно, понеслась. Заодно кое-что попробую. Так как они стояли подвое с каждой стороны, заперев девочку в углу, я подошел к двум мужикам, что были ближе ко мне. Взмахнув клинком, я первым ударом отрубил голову самому здоровому из них. Хоть невидимость и рассеялась, но мои характеристики сильно выше их. Взмахнув второй раз, я тут же зарубил и второго. Затем, пока оставшиеся двое только осознают, что происходит, я отпрыгнул назад, что есть силы, и побежал за стену, откуда и вышел до этого. «А?» – послышался ошалелый возглас сзади. Ахнули все трое разом, но пока они там ахали, я уже был за стеной. Секунда, другая, и сокрытие снова активировалось. Отлично. Не останавливаясь, я навернул полный круг и увидел, что те трое так и стоят там. Две девушки со страхом смотрят друг на друга, а оставшийся парень крутит головой заметно бледнее. Да, внезапное появление третьей стороны, как в фильмах ужасов. Поступим так. Открывать стрельбу тут было бы не очень хорошо. Это будет на всю улицу. Может, еще люди придут или недобитые зомби. Да и патроны я вчера все расстрелял в романтическом угаре. Так что, сняв с пояса охотничий нож, я бросил его в парня, а сам остался в 5 метрах от двух девушек. Ну, давай, девонька, своих врагов нужно убивать своими руками. Не подведи меня. Парень, в которого я бросил нож, ухнул и его отбросило в сторону, как будто по нему попали из пушки. Я точно видел, что нож ударил его не острием, а рукоятью вперед, ведь это первый раз в жизни, когда я нож бросаю. Но он почти прошел на вылет. Какой я страшный человек, оказывается. Девушка, что осталась одна, резко обернулась в мою сторону и увидела мою улыбку. Ох, она побледнела. А через еще мгновение моя улыбка стала еще шире. Алая струя брызнула на и без того изгаженный пол, а ее голова покатилась по полу. Та девушка, что все время стояла в углу, отрубила ей голову. Я этого ждал, и ты меня не разочаровала. Молодец. 5 очков Гриффиндору. Ха, теперь она с таким же боевым настроем смотрит и на меня. Очень хорошо. Я молча пошел к трупу парня, убитого брошенным ножом. Она нервничает, похоже. Понимает, что мне неровня, но стойку не опускает. Блин, передо мной труп парня, из которого торчит нож острием вперед. А вокруг ножа вмятина, как будто в чувака пушечное ядро попало. Смяло всю грудину. Что за абсурдно жуткий вид. Вытянув нож за острие, я применил на нем чистку, а затем убрал в ножны. «Что это за магия?» – раздался голос из угла. «Это такой ненавязчивый способ разговор начать?» «Бытовая магия», – честно ответил я. «Чистка, сушка, умеет создавать воду и огонь для готовки». «Очень полезная вещь». «Точно?» – я кивнул головой. «У тебя есть монеты выживания?» «А?» Она не поняла вопроса или не ожидала его. Достав из кольца черную монетку, предварительно засунув руку в карман, я показал ее этой девушке. Это называется монета выживания. Все в этом мире теперь покупается и продается за них. Она смотрит на меня, но не отвечает. Думает, что я хочу ее обокрасть. У меня есть книги заклинаний, которые мне не нужны. Я хочу с тобой торговать. Ох. Она неловко кивнула. Похоже, до нее дошло. У меня с собой есть немного. Если тебе очень нужно, можешь отправиться со мной на нашу базу и... Нет. Я покачал головой и оборвал ее предложение. Я не хочу торговать с твоей базой. Я хочу торговать с тобой. Она неуверенно кивнула. Я сразу дал понять, что не намерен ни присоединяться к вам, ни вести какие-то совместные дела. Только торговля. Только сейчас. Ты же меня поняла, да? У меня есть 63 монеты. Но я не знаю, можно ли за них купить книгу навыка. «На самом деле нет», – подумал я. «Это очень мало. Но сегодня я добрый. И раз уж я тебя спас, то будет жалко, если ты скоро помрешь». «Нормально. Я продам тебе 5 книг за все, что у тебя есть. Мне они все равно нафиг не упали. По подумал я и достал из рюкзака, на самом деле кольца, книги самых нищенских повышений ловкости, силы, выносливости, какой-то навык меча и навык, который повышает регенерацию на 500% сроком на 10 минут, расходуя всю ману до нуля и вырубая сознание. Что-то вроде экстренного восстановления. Вот эти. О, она сильно удивлена. Ну да, можно понять. Осмотрев книги, она тут же отдала мне монеты. Так быстро, как будто боялась, что я передумаю. Отлично, кивнул я и развернулся в сторону выхода. Погоди, меня снова окликнули. А зачем нужны эти монеты? Когда твой босс вернется из того места на пустыре, он должен будет все подробно рассказать всем энхансерам в его подчинении. Там есть очень много информации, которую можно узнать, задав правильный вопрос. Если он не расскажет, то он плохой босс, и тебе стоит от него бежать. Сказал я, вводя термин «энхансер» в обиход. «Энхансером?» Я знал, что ты спросишь. «Обладателем способностей. Как достигнешь 10 уровня, тоже обязательно сходи в то место». «Ясно». Она кивнула, но больше ничего не сказала. На этом наш разговор закончился. Да, я был не очень хорошим собеседником, но я ей помог. Продал книги по дешевке. И более того, она первый человек, кто меня видел и остался жив. Это очень неплохо для нее. Ладно, мой день только начался, настроение поднялось, пойду искать зомби.